Жадность, скупость и страх появляются от накопительства. Страх потерять, а вдруг сгорит, а вдруг воры подкрыли, а вдруг они узнают, где я это храню, а вдруг, а вдруг тут поменяют эти доллары, а вдруг сейчас, конечно, все это, а вдруг курс упадет, ай, опять, вот все, начинается беспокойство.